меньше знаешь, лучше спишь. К тебе я на себе проверил. Кто это выдумал, конечно, был мудрый черт, он знал потери. Куда луна с небес ушла? Ушла сиять в чужой постели, и крови требует душа. А разум возразить не смеет, и эта боль дает мне власть. И я парю на черных крыльях, как будто сердце из стекла дракона кровью вдруг налилась. Я так хочу спасти тебя, но защищаю неумело. В мозгу пульсируют слова, как ты могла, как ты посмела. Поселилась и пригрелась в моем сердце крыса ревность. Гложет сердце крыса ревность. Я могу убить ее, но пусть если убью и сердце. Запущен дом в пыли мозги, все ниже падаю, все ниже. Я умираю от тоски, а наяву черте я вижу. Тебе не в силах отказать в такой уж слабенькой надежде, что ты придешь мою кровать. Так нежно, нежно, нежно, нежно, и эта боль дает мне власть. Рука сильна и поступ смела, но сердце не дает понять, как ты могла, как ты посмела. Не может все как прежде быть, измена для тебя не нова. И может все смогу забыть, и все по кругу снова, снова. Осень.